Дремлют леса в зеркале вод, и в небесах солнце поет. В щебете птиц сердцу слышна любовь без слов, без концов и границ. Засияй, о мечта, как святая звезда, теплотою согрей арфу музы моей. Зацвети, как цветок, ляг меж рифм, нот и строк. Я хочу тебя духом объять. Ветер пьянит хмелем цветов, травы клонит в море лугов. Пусть же несется песни веселый вздох средь троп, чистотою прольется. Засияй, о мечта, как святая звезда, теплотою согрей арфу музы моей. Зацвети, как цветок, ляг меж рифм, нот и строк. Я хочу тебя духом объять. Тихий покой всюду царит, сказкой святой чудо творит. Дай утонуть мне в чувствах, о сладкий миг забыв все в том радостном сне. Засияй, о мечта, как святая звезда, теплотою согрей арфу музы моей. Зацвети, как цветок, ляг меж рифм, нот и строк. Я хочу тебя духом объять. Засияй, о мечта, как святая звезда, теплотою согрей арфу музы моей. Зацвети, как цветок, ляг меж рифм, нот и строк. Я хочу тебя духом объять.